Производственная тематика. После четвертого курса архитектурного мы с Дженсом Завицким проходили практику на строительстве МГУ. Когда мы появились на стройке, здание уже было возведено, и шли отделочные работы. Я попал к прорабу по кличке Етить. Студент Етить. Будешь у меня мастером по ремонту облицовки. Здание было облицовано керамическими плитками. Лифт не работал, и мы полезли пешком на 35-й этаж. Через окно вылезли на подмостни. Там курили солдаты. Подмостни были подвесными, покачивались, и было страшновато. Ютить объяснил. Стучишь по плитке, если звук полый, ставь на раствор новую. Твой участок от сих до сих. Еще тут. Он пошел по доске за угол. Там были такие же подмостни, а между ними лежала незакрепленная доска. 31-й этаж, люди внизу казались муравьями. Ступить на эту доску я не решался. «Ты где, Ютить?» — крикнул Ютить. «Иди сюда». Я пошел. Мне показалось, что доска поехала, я вцепился в трос. Ютить еле отодрал меня. «Ты чё бздишь, Ютить? Здесь два шага». Через какое-то время я привык и ходил совершенно спокойно. Начал работать. Солдаты курили и советовали, а я постукивал плитки и ненадежно отдирал. Через пару дней Ютить поднялся посмотреть и обалдел. «Ты что, Ютить, ты все расфурычил? Но только где звук полый? Забудь про звук, Ютить. Постучал, если не отлетел, оставляй». Так и делал. Не знаю, каким образом эти плитки до сих пор держатся. На шпиле над нами работали заключенные. Двое каким-то образом умудрились бежать и попали в цементный раствор. Потом мы использовали этот сценарий «Джентльмена удачи». Как-то пришел на стройку, около открытого люка стоит солдат-узбек и кричит что-то непонятное. Стали собираться люди. Оказывается, в подземные коммуникации пошел ядовитый газ. Появились пожарники, начали вытаскивать тела работавших там солдат. Некоторых врачи смогли спасти.